Глава вторая. Намерение Гимрана навестить наставника в Клездане совершенно неожиданно для него самого переросло из робкого «когда-нибудь» в неумолимое «сейчас же». Помог в этом сам благовестивый правитель. Ну, как помог? Вызвал их с Ислой во дворец и объявил, что они отправляются в путь. И вот теперь роскошный экипаж владыки Южной Патриархии трясся и подпрыгивал на ухабах. А сам государь, не скрывая подозрительного прищура, пристально рассматривал парочку безликих. Шепот и полночь старательно делали вид, что ничего не замечают, но вскоре Лиорану Гран-Блессина-то надоело. «Ну-ка, признавайтесь, что за странные выражения прилипли к вашим лицам?» — нахмурился он. Исла с Гимраном переглянулись. Отмолчаться не выйдет. Когда монарх требует, нужно отвечать. «Мы бы не хотели в этом признаваться, но...» — заговорила полночь. «Но мы боимся встречи с наставником», — поспешил закончить за нее Норлан Гранс. «Из-за нас погибла Милария Вайола, и мы ничем не смогли ей помочь». «Вон оно что!» Триарх протяжно вздохнул и задумчиво помассировал переносицу. «Не терзайтесь. Я знаю Риза дольше вашего, а потому уверен, что он не станет перекладывать ответственность на чужие плечи. Вы же никак не могли предотвратить то, что случилось с его женой. А ловийцев было слишком много. Поэтому если он кого-то и винит в произошедшем, то исключительно себя». «Собственно, по этой причине мы сейчас и едем в Клездан. Ваше благовестие, а вы что-нибудь знаете о наставнике? Как он?» — тихо спросил Гимран. «Плохо», — буркнул монарх. «На мои письма не отвечает, гонцов выставляет прочь. Пришлось выуживать информацию этой ведьмы Лисии». «У Миларии Нородомастра? Почему вы о ней так отзываетесь?» — возмутилась госпожа Мирадон, но потом вспомнила, кто перед ней восседает, и поспешила прикусить язык. Но патриарх, видимо, слишком сильно беспокоился о судьбе экселленса Рязанта, потому не стал гневаться на подобную непочтительность. «Вы ведь понимаете, что я не настоящий Лиоран Гран-Блессин?» — хрипло осведомился государь, тяжело глянув на безликих из-под лобья. При этом в его голосе и мимике произошли столь разительные перемены, словно он скинул с себя карнавальную маску. «Да, мы знаем, что ваше настоящее имя Лиас. Так называл вас наставник. Но он же строжайше наказал нам всегда и везде вести себя так, словно перед нами истинный правитель», — серьезно кивнул Гимран. «Сейчас можете не притворяться. Но что касается Лисии, знаете, при каких обстоятельствах мы с ней познакомились?» «Нет», — синхронно покачали головами собеседники. «До встречи с Рязантом я был ищущим смерти». «Что? Изгнанник на троне патриархии?» — отпала челюстью Ислы. «Еще раз меня перебьешь и побежишь до Клездана на своих двоих, ясно?» Гневно зыркнул на нее самозванец. «Простите, я не совладала с эмоциями», — покраснела от стыда Милария Гран-Мирадон. «Так-то лучше. В общем, в те годы, когда мой род отказался от меня и лишил фамилии, я и познакомился с этой стервой Элисией. Она наняла меня убить Рязанта». «Кто? Милария Нородомастра? Убить? Наставника?» Подобное известие, казалось, ошеломило Ислу даже сильнее. «Я что, неясно выразился?» Снова рассердился лжепатриарх. «Нет, но мне сложно в это поверить», — растерянно пробормотала безликая. «Я плевать хотел, веришь ты мне или нет», — в свойственной ему прямолинейной манере ответил Лиас. «Ты спросила, почему я ее недолюбливаю, ты получила ответ. Дальше с этой информацией поступай, как заблагорассудится. Просто знай, что мачеха Риза не всегда была кроткой овечкой». «Простите, Лиас, но я не думаю, что наставнику было бы приятно подобное обсуждение», — встрял в диалог Гимран. «Если честно, то меня больше беспокоит его нынешнее состояние, а недавние семейные распри». «Если кратко, то Риз окончательно потерял рассудок», — посмурнел монарх пуще прежнего. «Элисия сообщила в письме, что он вбил себе в голову, будто ему под силу воскрешать мертвых. Из-за этого он отказался предать тело Вайолы земле, а где-то спрятал его. Миларии Нородомастра пришлось хоронить пустой гроб, дабы пресечь неприятные слухи. Сам же Рязант днюет и ночует в своей лаборатории, практически не выходит оттуда. За запертой дверью только и слышны то взрывы, то перезвоны его инструментов. Одному Сагарису ведомо, чем он там занимается. Иными словами, мы едем в Клездан, чтобы попытаться вытащить Риза из пучины его черной тоски. В противном случае я вообще не знаю, что мне делать с этим проклятым троном». Вид улиц Клездана навевал неприятные воспоминания о тех временах, когда город находился во власти Альве. Свидетельства их кровавого правления до сих пор бросались в глаза Исле, хотя минуло уже изрядно времени. Видимо, Южная Патриархия последние годы слишком активно готовилась к походу на Элдрим. Ресурсов на то, чтобы полностью устранить последствия наземного вторжения, уже не хватало. Гимран, судя по его мрачному виду, испытывал нечто похожее. Однако поместье Адамастра, некогда сожженное солдатами капитулата, но заново отстроенное наставником, будто насмехалось над угрюмой серостью остального Клездена. Жилище, возведенное из светлого камня, буквально сверкало на солнце, безмолвно заявляя о богатстве и влиянии хозяина. Заметно, что экселленс Рязант не пожалел средств на свое родовое гнездышко. В ворот поместья экипаж патриарха встречала целая куча слуг во главе с Миларией Лисией. Она, не посвященная в тайну об истинной личности правителя, старалась изо всех сил организовать достойный прием монаршей особе. И тут даже черствый Илиас счел необходимым сделать вид, что он тронут таким гостеприимством. «Здравствуй, малыш!» — обрадовалась полночь, увидав среди встречающих Икая. «Как твои дела? Расскажешь мне?» Не по-детски хмурый мальчуган, услыхав, что к нему обращаются, тотчас же юркнул за пышные юбки бабушки. Там он сжался и спрятал лицо, всем своим видом показывая, что не настроен на общение. «Извини, Исла, но Кай с того дня ни с кем не разговаривает», — пояснила госпожа Нурадамастра. «Только в объятиях сна он может плакать и звать маму. Днем же из него не вытянуть и звука». «Да чего ж печально», — выдохнула озаренная, чувствуя, как слезы предательски защипали ее единственный уцелевший глаз. «А в остальном с Каем все хорошо», — вступил в беседу Гимран. Мачеха наставника подняла на безликого изможденный взор, и уже по одному этому взгляду становилось понятно, как же тяжело ей приходится. «По крайней мере, лучше, чем могло быть», — произнесла она. «От мысли, что моего внука едва не похитили темнолики и выродки, у меня кровь стынет в жилах». «Тем не менее, вы выглядите уставшей», — ляпнул шепот, после чего сразу удостоился болезненного щипка от соратницы. Пускай и запоздало, но он осознал. Подобные оценки — не то, что хочется услышать женщине. Но слово не пташка, его уже не изловишь. Однако Милария Лисия восприняла эту реплику вполне спокойно. Разве что вздохнула слишком тяжело и протяжно. «Я знаю, экселленс Нурангранс. Просто Кай после случившегося очень плохо спит. Ему снятся кошмары. Мне приходится успокаивать его по нескольку раз за ночь». «А что же наставник? Он не помогает вам?» — осторожно осведомилась Исла. «Чаще мешает», — грустно усмехнулась Лисия. «Он безвылазно торчит в своей лаборатории, не ведая, ночь ли сейчас царит или день. А иной раз от грохота, который порождают его эксперименты, сотрясается весь дом. Кажется, я уже видела трещину на углу». «Но почему экселленс Рязант так себя ведет?» — нахмурилась Гран-Мирадон. «Ведь его сын сейчас нуждается в нем». «Ах, Исла, все не так просто», — удрученно прикрыла веки хозяйка. «Ри задержим свои идеи вернуть Вайолу. Он думает, что...» Услыхав имя мамы, малыш отлип от пышных юбок Миларии Нурадамастра и заозирался. В его янтарных глазках вспыхнул такой истовый огонек робкой надежды, что у Исла от жалости перехватило дыхание. Бедное, несчастное дитя. «Кроме того, проблема еще и в самом Кае», — продолжала рассказывать Элисия, не заметившая, что ее собеседница ненадолго выпала из разговора. «Он теперь страшится отца». «Почему?» Внутренне похолодела полночь, боясь услышать какую-нибудь жуткую историю. «После того нападения Риз... В общем, ему тоже досталось. Ожог на его лице пугает мальчика. Он сразу замирает, трясется и безмолвно пускает слезы. Возможно, это увечье слишком сильно напоминает малышу о том злосчастном дне». «Милария Нурадамастра, мы можем увидеть Рязанта?» Беспардонно вторгся в беседу лже-патриарх. «Прошу извинить мою напористость, но мы ради этого и прибыли». «Вы можете попытаться, ваше благовестие», — поклоном ответствовал Элисия. «Но я не могу дать вам никаких гарантий». «Принимается», — решительно кивнул Лиас. После этого хозяйка повела их по коридорам новенького поместья. И вроде все здесь было. Красивая изящная мебель, картины в массивных рамах, гобелены со свежими узорами и неистоптанные ковры. Серебряные подсвечники блестели, не успев покрыться темной патиной. В дорогих буфетах сверкало кристальной прозрачностью стекла, мастерски изготовленная посуда и изящные вазы. Но от всего этого веяло какой-то холодностью, будто это не жилище, а лишь искусственная декорация. Все-таки правду говорят, что уют в доме создают не вещи, а люди, которые его населяют. Местом для своей лаборатории наставник избрал глубокий подвал. Его всегда тянуло подальше от посторонних глаз. Не любил он, когда ему мешали. Но в то же время крайне редко срывался, даже если приходилось отвлекаться от очень важных исследований. Хрустальный перезвон металлических пластинок гости поместья заслышали еще издалека. Шепот и Полночь, которые много дней провели рядом с наставником, сразу поняли, что это не просто какая-то мелодия. Когда Экселленс Резант играл, то все бросали свои дела, чтобы насладиться чарующими переливами его музыки. Но сейчас звучала не волшебная композиция, а череда выверенных, отточенных интервалов. Они не текли плавно, а складывались друг на друга, следуя строгой линейной логике. Слух улавливал сложные ритмы, ритмы заклинательных формул, где каждый такт приближал к решающему аккорду, кульминации всего плетения. Наставник вычислял узоры какого-то неописуемо сложного и объемного заклинания. «Спасибо, Миларий Нородомастро. Дальше, думаю, мы справимся сами», — ненавязчиво спровадил Элисий лже-патриарх. Хозяйка, не смея спорить с правителем, исполнила глубокий реверанс и удалилась, оставив гостей перед дверью. «Рис! Резант! Ты слышишь? Это мы! Открой!» — бахнул кулаком об косяк Лиас. Мелодия прервалась. Некоторое время ничего не происходило. Исла даже успела подумать, что наставник не собирается выходить. Но потом дверь вдруг отворилась. Визитеры затаили дыхание, ожидая увидеть лишь сгорбленную фигуру, придавленную тяжестью потери и траура. Бледную тень от знакомого им человека, отравленного горем и черной меланхолией. Но нет. Взгляд господина Нородомастро отличался поразительной ясностью и глубиной. В нем читалось спокойное, почти безразличное осознание нечто такого, что скрыто от понимания остальных. Словно бы на Экселленса Резанта снизошло какое-то внутреннее озарение. И хоть лик его действительно был обезображен страшным ожогом, сам наставник носил увечья без смущения или жалости к себе. Осанка его осталась прямой и уверенной. Ни один мускул не дрогнул на лице главы рода Адамастра, когда взгляды гостей невольно задержались на жуткой отметине. Поразительно, но этот новообретенный изъян, расползшийся от лба и до самых губ, будто придавал Экселленсу Резанту неподдающегося описанию мрачного величия. «Лиас? Исла? Гимран? Я знал, что рано или поздно вы приедете», — легко улыбнулся Риз. «Рад вас видеть. Прошу, заходите». Троица безликих осторожно вошла в лабораторию наставника, любопытно озираясь, и здесь вновь их ожидания разошлись с реальностью. Они-то предполагали, что будет царить несусветный бардак и хаос, но на деле оказалось, что просторное помещение содержалось в безукоризненном порядке. У стен стояли музыкальные инструменты Резанта, металлофоны и челеста. В дальнем углу на широком столе издавали ритмичные пощелкивания механические маятники. Над вставленными в специальные пазы кровавыми алмазами крутились проекции каких-то плетений. Колбы со снадобьями и зельями булькали над масляными горелками, а рядом с ними хитроумные клепсидры и песочные часы отмеряли нужное время. Что бы там ни говорила Милария Элисия, какого бы мнения ни придерживался Лиас, но наставник совсем не походил на сумасшедшего. Полночь могла, не задумываясь, припомнить с десяток ситуаций, когда Экселленс Резант произносил немыслимые вещи или строил планы, кажущиеся невероятными. Например, захват перстов, покорение Элдрима, уничтожение кардиналов Капитулата, снятие осады с Клездена и Арнфальда. И ведь все это происходило прямо на глазах Ислы. Озаренная невольно вспомнила день, когда наставник сухо перечислял все свои подвиги Корвусу Золотому Глазу. А ведь и правда, но Нородомастро только и слышал от людей: такого не может быть, невозможно, это противоречит законам природы. Но лишь загадочно улыбался, продолжая гнуть свою линию. Он посмеивался над всеми скептиками и просто делал. Делал то, что ломало старые общепризнанные рамки и ввергало тысячи мудрейших умов в смятение. Да взять хотя бы их мгновенное перемещение на северные окраины Старого Континента. Как это удалось Экселленсу Резанту? Исла не понимала по сей день. Так может, и в своем стремлении воскресить супругу наставник не потерял рассудок. Просто его светлый ум видит нечто такое, что сокрыто от взглядов остальных смертных. «Резант, я прошу тебя, вернись в Арнфальд», — взял с места в карьер Лиас. «Нет», — невозмутимо отказал Риз. От такого простого, но в то же время безапелляционного ответа лже-патриарха брови полезли на лоб. «То есть как? Как ты можешь бросить все, что мы создали? Все, что ты создал?» Начал стремительно закипать монарх. Экселленс Резант по-отечески добро посмотрел на своего соратника и снисходительно улыбнулся. Надо же, а наставник изменился. Раньше бы он непременно поставил на место любого, кто посмел бы его в чем-то упрекать. А сейчас глава рода Адамастра вел себя как мудрый взрослый, к которому примчались со своими жалобами соседские детишки. Что ж, полночи не мечтала, что этот разговор выйдет легким.